Глава 10, в которой я читаю, одеваюсь и встаю на крыло. «Ты точно в порядке? Может, все-таки сделать укольчик?» «Да отвали ты со своим спеком!» Простонал я кое-как, медленно остывая от чертовски болючей обратной трансформы. Первые секунды начала отката после лапы у меня всегда так. «Фига себе!» — хмыкнула Кваз. «Ты минуты две на площадке в припадке бился. Прямо по трупам тварей катался». «Тут уж как повезет!» — проворчал я. «Где накроет, там и...» Не договорив, я оперся на еще подрагивающие руки и со стоном сел. Когда накатившая вслед за этим простеньким действием чудовищная волна слабости отступила, призвал из инвентаря фляжку живцом и хорошенько к ней приложился. «Однако дар у тебя впечатляющий!» Меж тем продолжила трещать подруга. «Только я не поняла. В сообщении ты написал, что дар временно сделал тебя кусачом. Но у кусача нет хвоста с костяным шипом. И кусач не умеет плеваться кислотными нитями». «Зато слепуны умеют», — проворчал я, пересаживая с ледяного бетона на более-менее чистую от крови спину мертвого лотерейщика. «Мне фартануло стать наполовину слепуном». «Охренеть!» «Черт!» Только сейчас я обратил внимание, что сижу перед белкой абсолютно голый, и тут же, скрестив ноги, прикрыл ладонями пах. «Да ладно! Чё я там не видела?» — фыркнула подружка. «Чё опыта-то на новый уровень хватило?» — сменил я тему. «Ещё как!» — осклабилась Кваз. «Мне почти 50 000 прилетело. Я такого количества тварей, за раз положенных в отрядном бою, никогда не видела. Даже когда с 20 охотников мы устроили массовую облаву на 3 стаи, удалось убить гораздо меньше тварей. И там вообще не было высокоуровневых монстров. А здесь...» «Белка, ты споровики-то все уже выпотрошила?» — перебил я. «Да какое там?» — хмыкнула Кваз. «Пока только на верхних этажах трофеи собрала. А к этому безобразию?» Она раскинула руки, указывая на груды трупов, завалившие нижние площадки и лестничные марши. «Даже не приступала». «Так чего сидишь? Ждешь, когда твари до нового штурма созреют?» «Ну, после такой грандиозной трепки, надеюсь, они не скоро сунутся». «Белка, хорош трепаться. Делом займись». «А как же ты? Может, помощь нужна?» «Обойдусь. Сейчас посижу несколько минут и по квартиркам прошвырнусь. Одежку с обувкой себе какую-нибудь подберу». «Может, все-таки укольчик?» «Белка, млять!» «Все-все, ухожу. Не надо так не надо. Че так нервничать-то?» «Начни снизу. Я, пока откатом не накрыла, до второго этажа всем тварям споровики уже вскрыл, но трофеи не трогал. Неудобно когтями-то, да и складывать было не во что». «Лады», — кивнула подружка, поднимаясь с колен, и, осторожно ступая среди нагромождения трупов, пошла по лестнице вниз. Я же, оставшись в одиночестве среди трупов, получил, наконец, возможность сосредоточиться на строках давно загоревшегося перед глазами победного уведомления. «Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 1 кусач, 3 топтуна, 37 лотерейщиков и 68 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 118 979. Характеристики. Плюс 4 к знаниям, плюс 31 к картографии, интеллект плюс 1. Плюс 4 к наблюдательности, плюс 28 к удаче, плюс 29 к физической силе, плюс 4 к рукопашному бою, плюс 31 к фехтованию, плюс 33 к меткости, атака плюс 1, плюс 5 к физической броне, плюс плюс 4 к выносливости, плюс 4 к регенерации, плюс 5 к скрытности, плюс 32 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 14 к реакции, плюс 32 к гибкости, плюс 4 к интуиции, плюс 25 к силе Стикса, плюс 24 к броне Стикса, плюс 4 к медитации, плюс 9 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 39 к алкоголизму, плюс 35 к владению шпорой, плюс 31 к ораторскому искусству, плюс 49 к кулачному бою, плюс 41 к легкой атлетике, плюс 46 к тяжелой атлетике, плюс 38 к телепатии, плюс 41 к гипнозу, плюс 28 к стрелку, плюс 54 к ножевому бою, плюс 47 к палачу, атака плюс 1, плюс 33 к шпиону, плюс 33 к лучнику. В процессе ликвидации активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 2 к регенерации, плюс 2 к выносливости, плюс 8 к броне Стикса, дух Стикса плюс 1. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 20 к штопальщику, плюс 20 к телепатии, плюс 20 к ножевому бою, плюс 40 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 5 к реакции, плюс 10 к гибкости. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт – плюс 5000. Очков свободного распределения характеристик – плюс 2500. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 1 топтун, 15 лотерейщиков и 29 бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 8783. Характеристики. Плюс 15 к картографии, плюс 15 к меткости, плюс 7 к скрытности, плюс 15 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 15 к силе Стикса, дух Стикса плюс 1. Навыки. Плюс 30 к хамелеону. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 67 к картографии, плюс 59 к меткости, плюс 62 к скрытности, плюс 89 к скорости, плюс 100 к силе Стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Не успел я порадоваться 37 уровню, как строки длинного уведомления перед глазами сменились коротким системным запросом. Внимание! Ваш запас свободного распределения характеристик на текущий момент составляет 4890 очков. Его достаточно для доведения характеристик броня Стикса и гибкость до 5000 очков. Желаете использовать очки свободного распределения характеристик для доведения характеристик броня Стикса и гибкость до необходимых 5000 очков с последующей активацией скрытой ступени дара Стикса легче пуха? Да, нет. Разумеется, я пожелал. И красные строки перед глазами тут же изменились. Внимание! Вами использовано 3788 очков свободного распределения характеристик. Характеристика гибкость – плюс 2294, ловкость – плюс 23. Характеристика броня Стикса – плюс 1494, дух Стикса – плюс 15. Внимание! Активация скрытой ступени дара Стикса «Легче пуха» прошла успешно. Скрытая ступень дара доступна для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 100 к легкой атлетике, ловкость плюс 1. Плюс 150 к левитации, дух Стикса плюс 1. Последнее уведомление я читал уже на ходу, параллельно исследуя содержимое шкафов однокомнатной квартиры на втором этаже, дверь которой попалась на пути первой. Судя по содержимому гардероба, здесь проживала какая-то одинокая пенсионерка, поэтому в первой квартире ничего подходящего найти мне не удалось, кроме калош. Старых добрых безразмерных резиновых калош, в которые влез в бабкиной прихожей, потому что до смерти надоело расхаживать по ледяному полу босиком. И зашел в следующую взломанную железную дверь. Вторая квартира оказалась двухкомнатной. Здесь проживала полноценная семья. и ассортимент одежды в шкафу оказался побогаче. Вытащил оттуда несколько вполне приличных спортивных костюмов, но когда стал примеривать, увы, снова обломался. Бывшие жильцы этой квартиры оказались грёбаными коротышками. Штаны-спортивки намертво застряли на моих ногах чуть выше колен, а когда с грехом пополам мне удалось таки натянуть кофту, она через секунду с треском лопнула сразу в трех местах. Единственным, что здесь пришлось мне впору, оказался ремень. Хороший, длинный, толстый кожаный ремень. Уж не знаю, с какой целью его использовали хозяева. Для их штанов ремень был явно великоват. Но мне он подошел идеально. Затянув его на голом животе, я двинул в следующую квартиру. «Красавец!» — фыркнула из коридора белка, когда я вышел из квартиры. «Я уже два лестничных марша прошла, а ты тут все еще с голой задницей шарашишься». «Поди разберись, где тут у них что!» — заворчал я в ответ. «В одной квартире старушенция жила, в другой — гребаные карлики». Снизу донесся мощный удар в подъездную дверь. «Вот уроды! Быстро прочухали, что опасной личины на мне больше нет. Но ничего. Я там двери надежно замуровал. Минут 10 по-любому продержаться должны». «Только 10? Блять! А мне еще с двух маршей справики окучить надо. Все, рихтовщик, не отвлекай». «Так ты ж сама начала». «Давай резче уже, барахло какое-нибудь натягивай и помогай!» Белка склонилась над очередным споровым мешком, а я переступил порог третьей квартиры. Это тоже оказалось двухкомнатной, приятно удивив отличным современным ремонтом. Увы, одежда в шкафу тоже оказалась мне сильно мала, но хотя бы не была такой отвратительно лилипутской, как в предыдущей квартире. Местный хозяин, а это очень похоже была холостяцкая берлога, хоть тоже изрядно уступал мне ростом, но на мою удачу оказался толстяком, так что его широкие джинсы свободно на меня налезли и даже оказались великоваты в поясе. Но продев ремень, удалось нормально их закрепить. Конечно, они смотрелись комично, доходя лишь до середины икр. Но, как говорится, на безрыбье и рак щука. Майка хоть и натянулась в плечах, как на барабане, но выдержала. Увы, длиной она тоже сильно подкачала, едва достав нижним краем до моего пупа. Куртки и кофты на меня не налезли, зато удалось втиснуться в утепленный плащ, который хоть и затрещал в подмышках, но вроде выдержал. Разумеется, пояс его оказался гораздо выше моей талии, но короткий для меня плащ, хоть и выглядел на мне смешно, зато не путался в ногах и отлично прикрывал голый живот. Подходящий по размеру обувки найти, увы, не удалось. Пришлось довольствоваться носками. Я напялил на каждую ногу по 3 штуки, и утепленные таким нехитрым макаром ноги сунул обратно в бабкины калоши. В чужой короткой одежде клоун, конечно, из меня получился знатный, что и подтвердила белка, в голос заржавшая над моим нарядом, несмотря на серьезность ситуации и грохот ломаемой тварями подъездной двери. «Эй, хороша!» — проворчал я. «Извини!» Простонала сквозь смех Кваз. «Много еще осталось?» «Не, весь крупняк я уже почистила. Остались только бегуны, но их 3. Так что давай, помогай». «Хрен с этой мелочевкой. Бросай. Пошли на крышу». «Так 10 минут еще вроде не прошли». По своему обыкновению начала спорить белка. Но после очередного удара внизу что-то мощно грохнулось, и к нам на лестницу донеслось азартное урчание тварей. «Походу, эти стахановцы перевыполнили план», — резюмировал я. «Они сломали дверь, Сейчас разгребут мой завал и будут здесь. Пошли, у нас не больше минуты, чтобы спрятаться на крыше». И, подавая пример, я первым зашагал по лестнице вверх. «Я там какие смогла стрелы из твари вытащила и вместе с оставшимися в колчане в рюкзак твой убрала». Догнав меня, затараторила Кваз. «У него, правда, лямки лопнули, но их можно зашить. У меня иголка с ниткой есть». «Спасибо», — поблагодарил я за неожиданную заботу, на ходу подхватывая рюкзак за верхнюю ручку. «Еще я тебе туда пистолет сунула. Ремни крепления с кобурой тоже порвались, но опять же зашить можно, потом займешься. И патроны из карманов разгрузки тоже в рюкзак пересыпала. Саму разгрузку брать не стала, она, считай, в лоскуты разлетелась. Замучишься шить, да и бесполезно это вручную. Ее расхреначило так, что даже на машинке вряд ли можно заштопать». После третьего этажа лестничные марши очистились от нагромождения трупов, и с аккуратного шага мы перешли на стремительный бег, и под Белкину болтовню быстро забрались на девятый этаж, откуда к чердачному люку вела закрепленная на стене железная лестница. Люк был заперт на массивный навесной замок. Но эту проблему я устранил играючи, просто срезав дужку замка шпорой. Поднявшись друг за другом по железной лестнице, через несколько секунд мы были на чердаке. Снизу уже раздавалось многоголосое урчание, но это было уже неважно. Захлопнув люк, мы завалили его десятком ржавых радиаторов, найденных на полу чердака. Конечно, гиганта типа прибитого мною недавно кусача куча радиаторов на люке остановит ненадолго. Он без всякой лестницы спокойно дотянется до люка с площадки, и мощи у такой тварюшки с лихвой хватит, чтобы опрокинуть наш завал. Но я по собственному опыту знаю, что вожак стаи не рвется вперед в первых рядах, и пока он не спеша поднимется на верхний этаж, пройдет немало времени. У прочих же тварей, включая даже топтунов, попросту не хватит росту дотянуться с пола до люка. С приставной же лестницы открывать заваленный люк мало того, что неудобно, но еще и чревато поломкой лестничных ступеней. Обезопасив себя радиаторами от быстрых преследователей, мы двинули в сторону ведущего на крышу чердачного окна. «По веревке спускаться задумал?» — спросила Белка, когда мы выбрались под открытое небо. «Не угадала», — хмыкнул я, и, подойдя к краю крыши, стал осматриваться. «Нашел время загадки загадывать», — проворчала ставшая рядом подруга. «Да нет никакой загадки. Просто появился шанс испробовать в деле недавно активированную скрытую ступень дара. И я собираюсь рискнуть. Ты со мной?» «Нет, блин, здесь останусь. Что за дурацкие вопросы, рихтовщик?» «Ну, тогда запрыгивай мне на спину и держись крепче. Готово?» «Да поможет нам Стикс. Крыло!»